Глава 20. Это заведение было круче бара на Зандала, но по сути являлось тем же местом сбора разноцветных и разношерстных существ, решивших от души напиться. Кристина заметила несколько каранцев, удивленно глядя на них через прозрачный стакан с подозрительной пузырящейся жидкостью. Алайн заметил, что эту смесь ей можно было пить, не опасаясь за свою жизнь. И после 2-3 порций Кристина была с ним согласна. Девушка, сама не зная зачем, нахлобучила свой глубокий капюшон. Она сощурилась и поглядела на двух мужчин в незнакомой форме, остановившихся рядом с ней у стойки. Видимо, войска этой... Ну как там ее? Ну и этой. Кристина сделала большой глоток, поморщилась и снова глянула на молчаливых военных. Что им надо было? Она подняла свою руку и, проведя ладонью перед удивленными лицами мужчин, пробормотала. «Это не те дроиды, которых вы ищете». Судя по тому, как вытянулись от удивления их лица, сегодня сила не пребывала с нею. «А, черт с вами!» Лениво махая на них все той же рукой, девушка допила и громко опустила свой стакан на блестящую стойку. Незнакомцы заказали себе выпивку, видимо, за этим и придя сюда. Кристина воодушевленно окликнула зеленоватого бармена, больше походившего на земноводное, требуя, чтобы ей подали то же, что и солдатам Империи. «Крис!» — Алайн оттащил девушку подальше от стойки, усаживая рядом с ними на светящийся треногий табурет. Стоило отвлечься на минуту, и она уже успела улизнуть. Торн прочитал Кристине нотацию, Сапер — свою. Девушка, подпирая голову руками, уставилась на капитана, ожидая продолжения — но комментариев не последовало. Она пьяно, от души улыбнулась. Шейн коротко ухмыльнулся в ответ, кидая на напарницу яркий взгляд и прикладываясь к своему стакану. Кристине немедленно захотелось попробовать, каков напиток на вкус, и она потянулась к бутылке. Капитан перехватил руку девушки, укладывая ее обратно на стол. «Почему ты молчишь, а?» Кристина ударила обеими ладонями по шершавой поверхности стола, упрямо глядя на угрюмого мужчину. Проклятие. Ему вкачали столько блокатора, что тот не позволял крови вступать в реакцию даже с алкоголем. Шейн приканчивал уже вторую бутылку, но был лишь слегка пьян. Заскрипев зубами, капитан поглядел на задурманенные глаза девушки. Ей нужно было прекращать. Напарница поджала губы, обиженно выводя какие-то круги на его руке, затем наклоняясь вперед и ведя пальцем к локтю. «Крис!» — наконец отозвался Шейн, и девушка радостно оживилась. Музыка над их головами глухо пульсировала в такт переливающимся огням, и Кристина принялась кивать головой в торе мелодии. Капюшон снова свалился с ее головы, но она даже не заметила. «Капитан!» — позвал его Сапер, развалившийся на удобном диванчике. «Кажется, Кристи нужна на свежий воздух. Ты все равно зря выпивку переводишь. Проводи ее». «Я помогу», — объявил Торн, но каранец вдавил его лапой в спинку дивана, заставляя угомониться. Шейн поглядел на Сапера и перевел взгляд на Кристину. Друг был прав. Девушка становилась слишком шумной и непоседливой от выпитого. Они не намеревались устраивать представление в этом заведении и привлекать лишнее внимание. Даллок прекрасно заметил не так давно вошедших двух офицеров-конфедератов. «Идем!» – негромко проговорил капитан, веля Кристине подниматься. К его радости напарница покорно встала. Она со страшным скрипом отодвинула свой табурет, которому также вздумалось пульсировать всеми известными цветами в такт нудной музыки. Шейн крепко схватил Кристину за руку. Затем, для большей уверенности, что девушка не вздумает рвануть куда-то в сторону, сплел их пальцы и повел к металлической лестнице, ведущей на второй открытый этаж. Сам бар был выполнен в форме гигантской ракушки и находился на одном из островов недалеко от берега моря. Свежий ветер подхватил полы ее плаща и растрепал волосы. Кристина вдохнула полной грудью, с восторгом глядя на переливавшийся огнями порт. Над их головами сверкал прозрачный купол, изображавший вторую приоткрытую створку ракушки. Шейн прислонился спиной к высоким перилам, наблюдая за выражением лица пьяной девушки, пока она любовалась сумерками Ансархеда. Интересно, к Как много у него было времени. Если доктор правильно рассчитал оставшийся период действия блокатора, то около часа. Далок прекрасно знал, как на него действовала выпивка. И, хмыкнув, представлял себе, что ожидало ее высочество. Точнее говоря, ее королевские апартаменты. «Ты опять молчишь, Далок?» Шаткой походкой Кристина подошла к капитану, становясь перед ним. Затем она сосредоточенно схватила свои безжалостные скромсанные волосы и попыталась разглядеть их. «Алайн сказал, что я теперь красавица». Девушка смешно нахмурилась, серьезно ожидая его ответа. «Что ты думаешь?» «Он солгал», — хрипло отозвался Шейн. «Я так и знала». Кристина жалко вздохнула, отмахиваясь от капитана рукой и отвернулась, шмыгая носом. «Не теперь. Всегда ею была», — закончил говорить мужчина. Кристина замерла, затем обернулась с подозрением, глядя на него. «Повтори». «Ты красива», — невозмутимо ответил Шейн. Девушка расцвела улыбкой, рискуя подойти к нему ближе. Наверное, ансархетское вино так действовало на нее. Далок действительно казался ей сегодня особенно привлекательным. Конечно же, это вино. «Тот поцелуй на Валома», — Кристина подняла голову, глядя на его лицо. «Был необходимостью», — ответил Шейн. «Но мне понравилось». Девушка вспыхнула от возмущения. Рианец говорил об этом так просто. У нее, значит, мурашки кросс на спине устроили, а он констатирует факты, будто начальство докладывает. Шейн понимал ее реакцию, но гремучая смесь в его крови не позволяла реагировать так, как этого хотелось бы девушке. Он бы продолжил то, что начал на Валома. Он желал этого, но не сейчас. Далок повернул голову, глядя вниз. К входу к бару подлетел Пиксар, и по синей форме водителя он понял, что прибыли за ним. Капитан отпрянул от перил, при этом уже чувствуя, как дрогнули руки, и его повело в сторону. «Что происходит? Ты уходишь куда-то?» — встревоженно поинтересовалась Кристина. «Крис». Шейн положил одну руку на ее плечо, глядя в глаза. «Крис, ты в беде?» Ее голос дрогнул. «Ты же никогда не попросишь помощи. Я помогу тебе. Я предлагаю сама. Точнее, ты ведь сделал бы то же самое для меня, верно?» «Вот и я тоже». «Я знаю», — глухо ответил Шейн. «Я благодарен». «И? Что я должна делать?» Теряла терпение девушка. «Довериться мне». «Как будто я тебе не верю», — сердито отозвалась Кристина. «Нет. Я прошу довериться полностью. Что бы ни произошло в дальнейшем, я хочу, чтобы ты никогда не отводила взгляда, Крис», — проговорил Далок. «Не буду». Девушка в ответ положила руки ему на плечи, в растерянности гладя их. «Что ты написал мне? Я не могу прочитать твои каракули. Ты ужасно пишешь, ты знаешь это, капитан?» «Даже если ты не видишь меня, это не значит, что я не вижу тебя», — тихо произнес Шейн, обращая внимание на появившегося у лестницы представителя свиты принцессы. Не произнося больше и слова, капитан кивнул мужчине и проследовал за ним вниз. Через минуту Кристина увидела, как Пиксар отлетел в сторону берега, и в висках противно застучало от тревоги. Хмель рассеивался, хотя ее и шатало, вынуждая хвататься за холодные перила. Они вылетели за пределы Плеймна, теперь наблюдая, как перед ними раскрывался во всей ночной красоте Мбиксилар, столица Ансархеда. На какой-то момент Пиксар встроился в сплошной поток машин, достигая нужного сектора. Затем поднялся выше, вознося их к одной из частных посадочных площадок здания, мерцавшего драгоценным камнем и своей верхушкой, уходившего к облакам. В этом городе верхние здания и этажи занимались в основном правительственными и другими учреждениями, а также принадлежали богатой элите. Пиксар мягко приземлился на площадку. Шейн вышел, направляясь вслед за эдерийцем, молчаливо и бесстрастно указавшим ему на двухстворчатые полукруглые двери. Они вели в само здание, позволяя быстро добраться до нужного этажа. Бесшумно раскрываясь, они пропустили мужчин, немедленно закрываясь за их спинами. Уже в коридоре, перед входом непосредственно в апартаменты принцессы, Шейна оставили одного. Капитан мрачно ухмыльнулся, видя, что двери двоились перед глазами, и, пьяно толкая их ногой, вошел. Да, эти комнаты мало чем уступали по великолепию и самой королевской резиденции на Эдере. Далок засунул руки в карманы мятых штанов, прогулялся по очередному коридору, видя впереди открытые двери, и снова остро ощутил запах духов. «Чтоб до вас добраться, нужно пиксар нанимать. Сколько тут коридоров?» проворчал Рианец, подходя, наконец, к нужной комнате. Платье принцессы будто стекало с нее, сверкая жидким золотом, не скрывая и миллиметра длинных ног. Волосы эдерийцев были лишь чуть темнее их кожи, с тем же голубоватым оттенком и такой структурой, что казались полупрозрачными. Роскошной волной они спускались до пола, окутывая обнаженные плечи Селен. Она выждала минуту, рассматривая своего гостя. Затем неспешно поднялась со своего ложа, располагавшегося в центре громадного зала, на возвышенности, и спустилась к капитану по нескольким ступеням. Шлейф заскользил по каменному полу, вторя ее плавным движением. «Ты пришел?» — констатировала принцесса, по его мнению, очевидный факт. Шейн широко ухмыльнулся, видя перед собой не одну, а уже два ее высочества. Конец блокатору. «Здравствуйте, две бутылки отличнейшего ансархетского вина». Мужчина не ответил, пошатываясь и наблюдая за тем, как Селена обходила его кругом, сверкая глазами. «Ты знаешь, зачем я позвала тебя?» спросила принцесса, склоняя прекрасную голову на бок и перебирая бесконечные пряди своих волос. «Вы хотели лично сообщить мне о том, что я могу забрать свой корабль и, наконец, приступить к работе». Грубый, хрипловатый голос гостя вызвал улыбку на губах Селен, обнажая белоснежные острые зубы, сверкнувшие жемчужинами на бледном лице. «Порой стоит дать себе отдых, капитан. Любой из нас желает этого в той или иной мере». Теперь она напоминала ему Корсона. Что они заладили оба? Ему не нужен был отдых. Ему нужен корабль, его команда и хорошая цель. И она у него была. «Я желаю...» Шейн умолк, стоило принцессе подойти к нему вплотную и опустить ладони на его грудь. «Чего? Чего ты желаешь?» Она провела губами по его шее, затем кусая за подбородок. Он стоял памятником. Голова шумела, и откровенно он не мог вспомнить начало их разговора. «Кто?» — спросил Даллок не впопад, отходя от женщины на шаг, так и не убирая рук из карманов. «Ты решил выпить для храбрости? Или решил проверить глубину моего терпения?» — возмутилась Селен. Шейн поморщил лоб, пытаясь прикинуть, какой ответ лучше. «Что я должен ответить, чтобы получить корабль?» Она низко зарычала. Казалось, этот мужчина не мог думать ни о чем, кроме своей ржавой посудины. Но желание обладать им только сильнее разгоралось. Селен прекрасно знала, к чему этот алкоголь. Именно он спускал с цепи того зверя, который так привлекал ее внимание. Эдерийка видела, как мужчина стискивал зубы, заставляя желваки выступать на смуглых скулах. «Я давно за тобой наблюдаю. Не могу забыть ту драку в храме, которую ты устроил». Принцесса прильнула к Шейну, прижимаясь к спине полной грудью, а руками гладя его плечи. «Эту игру мускул? Эту вспышку ярости?» Руки Селен спустились к его ремню и Далок убрал их. «Ваше высочество», — сухо воззвал к ней капитан. «Зови меня Селен». Голос принцессы гулко отзывался в голове. «Ваше высочество, прошу вас дать моей команде возможность работать». Ее бледно-голубая кожа пахла морем, а тело было таким податливым, Но не оно заставляло бешено гнать кровь по венам. Шейн моментально вспомнил мокрую рубашку на груди напарницы и жгучее желание сорвать ее. «Верните мне корабль!» — выкрикнул капитан, теряя контроль. Сначала Селен улыбалась. Затем, когда гость швырнул один из небольших столиков в стену, обошла его, становясь перед Шейном. Она и не ожидала немедленной покорности. Это было бы слишком просто и неинтересно. Решил разнести ее апартаменты? Утром их восстановят. Хотел игнорировать ее намеки? Эти попытки только раззадоривали. Пока капитан глядел на нее из-под лобья, принцесса решила сменить тактику. «Ты ходатайствовал о зачислении Кристины Кель во флот?» «Да», — насторожился Рианец. «Ты же понимаешь, что мои полномочия...» «Именно поэтому Кель зачислена в фарианскую часть флота», — мрачно оскалился Шейн. «Корсон так дорожит тобой», — многозначительно улыбнулась Эдерика. «Решил прикрыться законом? Ты отлично знаешь устав, капитан. Но кое-что упускаешь». Лицо Шейна потемнело, а глаза налились цветом. «Я есть закон, и флот Тименталла является...» «Только частью его, ваше высочество», — процедил капитан сквозь зубы, перебивая Эдерику. «Насколько мне известно, ты служишь именно в этой части, Далок Шейн», — не выдержала она, повышая голос. «Да, поэтому вы не вправе требовать выдачи Кель, исходя из своих личных полномочий». «Не вынуждай меня ходатайствовать о проверке твоей пригодности к службе, капитан», — холодно произнесла принцесса. «Би серого путника выдала весьма интересную информацию о результатах исследования доктора Торна». «Действуйте», — ухмыльнулся Далок, заставляя принцессу задохнуться от гнева. «Я не намерена говорить с пьяницей, капитан!» «Что же вы намерены делать, ваше высочество?» Теперь Шейн прошелся вокруг нее, заставляя женщину поворачиваться вслед за ним, путаясь в длинном шлейфе. «Я желаю заменить свою личную охрану. После твоей выходки я пришла к выводу, что эти люди непригодны». «Мои вам пожелания успехов», — салютировал Шейн, чувствуя, что сейчас сорвется или грохнется на пол. Кажется, он перестарался, не рассчитав с выпитым. «Благодарю». Селен оставила его и прошла к своему ложу. Присаживаясь на него и принимая привычный величественный вид, она заявила. «Я хочу видеть тебя на месте начальника личной охраны. А сейчас оставь меня». Эдрика расправила платье, подгибая удобнее ноги, и махнула гостю рукой, веля убираться. Шейн заставил свою голову склониться, затем кинул на принцессу последний взгляд. «Я надел форму, чтобы защищать мой народ. Я не гожусь для личной охраны, ваше высочество». Не дожидаясь, пока она ответит, капитан вышел вон. Как он добрался до берега, Шейн не помнил. Очнулся, только шатаясь над самой водой, зафутболивая один из небольших камней ботинком и едва не теряя равновесия. Капитан поглядел на сверкавшую ракушку бара, четко видимую с того места, где его угораздило выйти к морю. Не так уж и далеко, в принципе. Он развернул левую руку ладонью к себе и оттянул рукав рубашки. Активируя коммуникатор, Шейн перевел его в режим отслеживания. На высветившейся карте мгновенно отобразился индикатор передвижения. Кристина до сих пор была там, на острове. «Если ты меня не видишь, Крис, это не значит, что я не вижу тебя», — хрипло проговорил капитан и, поведя усталыми плечами, шаткой походкой пошел в воду. Прохладная, она приняла его, остужая и немного отрезвляя. Ныряя с головой, Далок стремительно поплыл вперед, приближаясь к сверкавшему маяку. Ему хотелось смыть все, каждое прикосновение, каждое слово из памяти, вырвать этот проклятый день из своей жизни. Только солнце поднимется, Он скажет свое слово, и плевать, какие будут последствия. Он придумает, как вернуть свой корабль, и, если нужно, снимет форму. Хоть это и было сродни сорвать с себя кожу, ибо только это имело смысл всю его жалкую жизнь. Но сейчас Шейну нужно было другое. Он вынырнул, делая вдох и, удерживаясь на воде, посмотрел на второй этаж бара. Черный силуэт девушки был четко очерчен мягким светом купола за ее спиной. Капитан отрывисто вдохнул и снова поплыл вперед. Еще немного, и его ноги коснулись насыпи мелких разноцветных камешков, которыми была укрыта часть искусственного острова. Далок остановился, чувствуя, как вода стекает с мокрой одежды, и вздрогнул, стоило ветру налететь с берега, толкая его в спину. Оставалось только поднять голову и смотреть наверх. «Шейн!» Кристина выдохнула его имя, замечая темную фигуру там, внизу, на берегу. «Шейн!» Девушка оглянулась по сторонам, решая, как быстрее спуститься. Понимая, что какой бы путь ни выбрала, это было бы слишком долго для нее, она скинула свой плащ, вешая его на перила, и взобралась на них, перекидывая ноги. Затем уперлась подошвами в небольшой выступ и прыгнула вниз. «Черт!» Ноги отозвались болью, но Кристина не остановилась. «Решила, что теперь можешь летать?» Отозвался мужчина в темноте, освещенный только бледным светом огней за ее спиной. «Решила проверить, смогу ли», ответила Кристина, подходя к Шейну вплотную. Он весь промок, и вода с его светлых волос стекала по лицу. Капитан тряхнул головой, забрызгивая и ее, отчего девушка собралась возмутиться, но теперь заметила, что на шее Рианца уже сходилась сверкающая синевой паутина. Шейн сжал плечи Кристины и поднял девушку так, что их глаза оказались на одном уровне. Ее сердце забилось с бешеной скоростью, заставляя забыть все, что намеревалась сделать или сказать. От Шейна пахло морем, и ощущение от близости его тела было потрясающим. Он легко поцеловал девушку в мочку уха, спускаясь к шее, и Кристина с трудом подавила дрожь. «Я знала, что ты вернешься», — прошептала она. «Умница». Глаза Далока наливались цветом. Стоило капитану отпустить ее, Кристина схватила его за ворот мокрой рубашки и рискнула коснуться его губ. Немедленно руки Шейна легли на ее талию, притягивая девушку к себе, прижимая всем телом, и капитан ответил на поцелуй. На этот раз он был глубоким, яростным, требовательным. К черту все расспросы! Кристина просто позволила ему утолить свой голод. Когда Шейн смог заставить себя отстраниться от нее, то заметил движение у входа в бар. «Иногда друзья слишком беспокоятся», — он усмехнулся. Кристине требовалось гораздо больше времени, чтобы прийти в себя. Она продолжила держаться за его рубашку, боясь, что ноги подведут в этот раз. «Нужно идти, Крис», — тихо отозвался капитан. Она молча кивнула, уткнувшись в его грудь. Шейну оставалось только обнять ее одной рукой, гладя по коротким волосам, успокаивая, а затем все же подтолкнуть к дороге. Кристина узнала стоящих у дверей Торна и Каранца. Когда они подошли, сапер кивнул другу, молча спрашивая, как все прошло. Алайн не дал капитану ответить, громко заявляя. «Какого ты мокрый? Нет, ты что, и правда плыл?» «Так быстрее», — коротко кинул товарищу Шейн, проходя к нескольким пиксарам, припаркованным у входа. «Да ну!» — не унимался доктор. Кристина прекрасно видела, как Алайн от беспокойства не знал, куда деть руки, оттого и не мог заставить себя умолкнуть. Сапер протянул ее плащ, помогая накинуть на плечи, и девушка благодарно кивнула псу, просовывая руки в рукава. «Что мы имеем, Кап?» — едва слышно проговорил доктор, подходя в упор к Шейну, стоило саперу и Кристине отойти к транспорту. «Союз не вернет корабль». Капитан закусил губу, чувствуя привкус крови во рту. «Через представителя Эдера и думать нечего получить его обратно. Нужно просить Корсона посодействовать через фарианское представительство Союза. Он мог бы обратиться к вышестоящему командованию. Но путник не является собственностью флота, Торн». Хрипло пробормотал капитан. «Кап, нужно посовещаться. Что мы будем делать?» Алайн положил руку на его плечо, дружески пожимая. «Мы ничего не будем делать, Торн». Шейн поглядел на Каранца и девушку, которые что-то горячо обсуждали у нанятого ими четырехместного Пиксара. «Что-то я не понял», — сухо отозвался доктор. Его рука еще сильнее стиснула мокрое плечо товарища. «У нас немного вариантов. Сейчас всем вам лучше держаться от меня подальше». «И заткнись!» — зло оборвал капитан попытки Алайна возразить и привлечь внимание друзей. «Путник останется в ангаре, пока Селен не получит то, что хочет», — фыркнул Торн. «Это Торва хочет тебя, Кап? Все так серьезно?» «Я ведь предупреждал, держи себя в руках! Нам нужно вернуться на Палангару», — мрачно пояснил Шейн, игнорируя вопросы товарища. «Что ты собрался делать?» — настойчиво продолжил допрашивать Алайн. «Скоро рассветет. Нам пора». «Кап, мне это не нравится», — замотал головой доктор. «Возвращаемся!» — Шейн отошел от друга, направляясь к Саперу и Кристине. Он кивнул Каранцу, и тот сел на место водителя. Сам капитан сел на заднее сиденье, молча хлопнув ладонью по месту рядом с собой, веля Кристине сесть с ним. Торн задержался на минуту, сверля взглядом затылок капитана и сжимая от гнева губы. Он едва сдерживал себя, чтобы не высказать все, что накипело. Затем шумно выдохнул, ударяя себя ладонями по бокам, и, сдаваясь, пошел на единственное свободное место рядом с Каранцем. Вскоре Пиксар плавно поднялся, набирая высоту.